Вот и английский поэт и иезуитский священник Джерард Мэнли Хопкинс не мог нарадоваться и, не переставая, все шептал: «Я так счастлив! Я так счастлив!» И все шептал и шептал эти слова, пока не умер. И поэт французского возрождения Пьер де Ронсар, умирая в монастыре святого Козьмы, говорил: «Счастлив, оставляя сей век». И объяснил, почему. «Все идет к смуте и разорению». За миг до этого он незаметно от других попросил слугу остановить его, если он начнет заговариваться. Глава поэтической школы Плеяда хотел, чтобы его последние слова были достойны его славы. «Вот и рыцари круглого стола, рыцари без страха и упрека, говорили, что последними словами старого доброго их короля Артура были: «А потом я отправлюсь в мое королевство и с радостью приму смерть среди бриттов». «Не сметь!» — очень громко и внятно сказал Иоганн Каспар Лафатер, швейцарский богослов, писатель и физиогномист, встав на пути французских гренадеров, гнавшихся за безоружным русским офицером. Француз выстрелил, и Лафатер, одетый в черный пастырский сюртук, упал на бок. Истекающего кровью его уложили на носилки. «Бог видит, как я рад», — сказал старик и отдал Богу душу. «Это счастливейший момент моей жизни», — кричал приговоренный к повешению за шею американский анархист-социалист Джордж Энгель, один из четырех осужденных за взрыв на улице Хаймаркет в Чикаго в 1886 году. «Да здравствует анархия!» Его собрат по несчастью, 28-летний Адольф Фишер, тоже кричал в толпу с эшафота из-под уже накинутого ему на голову белого муслинового мешка: «Это самый счастливый день в моей жизни!» Потом он попросил палача несколько ослабить петлю на его шее, поблагодарил его и прокричал повторно: «Это самый счастливый день в моей жизни!» Счастливее не бывает. Люк под его ногами распахнулся. Фишер и Энгель боролись за 8-часовой рабочий день для американских промышленных рабочих. И великая итальянская актриса Джульетта Мазина сказала перед смертью: «На Пасху я буду вместе с сыном и Федерико». Примечание автора: Феллини, муж Мазины. Какое же это счастье! И французский философ, богослов и аббат Фелисите Робер Ламенне, один из создателей учения христианского социализма, тоже: «Счастливы мертвые, почившие в Бозе». А потом спросил: «Где они? Кто нам ответит?» И этот сплав силы и нежности, бурного порыва и кроткого милосердия, пламенного увлечения и покорности попросил похоронить себя в братской могиле. И великий зодчий России Василий Иванович Баженов просил похоронить себя где придется. Автор Большого Кремлевского дворца, Михайловского замка, Пашкова дома и Царицынского дворцово-паркового ансамбля русского Версаля завещал жене и детям, собравшимся вокруг его одра: «Погребение мне сделайте простое, то есть без всякой лишней церемонии, с одним трезвым священником, в простом виде и где придется». И этот член Болонской и Флорентийской академий, и Петербургской императорской академии художеств академик, где придется. Скованное параличом сердце архитектора остановилось в полночь. Да и какое сердце выдержит? Екатерина II сравнила его блистательный Царицынский дворец с тюрьмой. «Это острог, а не дворец. Сломать оной до основания». Его Михайловский замок обернулся гробом для ее сына, императора Павла I. Его там убили великосветские заговорщики. Большой Кремлевский дворец по его проекту построен не был, а ведь ему пророчили место среди чудес мирового зодчества, виллы Адриана и форума Трояна. И английский поэт и священнослужитель Джон Донн в свой последний час произнес: «Я был бы жалок, когда б не помер». И говорили, что он без конца повторял эти слова, пока дыхание его не остановилось. Пушечный король Густав Крупп, который самолично присвоил свое имя чудовищному осадному орудию «Толстый Густав», обстрелившему Севастополь летом 1941 года, умирал в своем райском замке Блюнбах в австрийских Альпах. Глубокий старец лежал наверху, в холодной спальне, стены которой были увешаны сотнями голов и шкур, убитых на охоте медведей, оленей, вепри, и вздрагивал при малейшем шуме. По замку гуляли ледяные сквозняки и хлопали бесчисленные двери. «Ах, мой бог!» — слышался тогда из постели скрипучий голос Густава. «Берта! Бертольд! Где же вы, черт бы вас всех побрал?» Где-то опять со стуком захлопнулась дверь, и старик разразился площадной бранью. «Черт побери, проклятие, зараза, какого черта!» И умер с этими непотребными словами, приличествующими родовитому дипломату и офицеру прусской гвардии, кем и был Густав фон Боленхальбах, до своей женитьбы на Берте Крупп, тогда еще единственной наследнице династии. Вечером 17 мая 1799 года Пьер Огюстен Карон, более известный как Бомарше или даже как Фигаро, ужинал в кругу друзей, первых гурманов директории, в своем доме возле Сент-Антуанских ворот в Париже. Стол у разбогатевшего автора пьес «Севильский цирюльник» и «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» просто ломился. Суп из раков, осетровая головизна в шампанском, йоркская ветчина на такайском вине, тюрбан из кролика а-ля Ришелью, матлот из угрей, дрозды в сухарях, жареные перепелки, валаван под бешамелью, соте из красных куропаток, картофельный салат с трюфелями, пудинг по-орлеански, салат из ананасов и ванильный щербет. И все запивалось замороженным розовым и тонким бордосским вином. Неожиданно жена Бомарше, Мария Тереза, почувствовала себя неважно. Он поднялся с ней в спальню, поцеловал и посоветовал: «Прими необходимые меры». Последним из гостей уходил книготорговец Мартен Боссонж, и, провожая его до дверей, Бомарше продолжал начатый с ним разговор. «Наконец-то у меня есть все, чего я хотел». Еще бы. Первый часовщик Франции, контролер королевской трапезы, королевский секретарь, учитель музыки в Версальском дворце, спекулянт-подрядчик и поставщик невольников в колонии, карточный шулер и шпион Франции, Бомарше добился в своей жизни многого. Счастлив ли я? Ах, радость не в наслаждении, но в погоне за ним. И это были последние слова великого комедиографа, услышанные от него. В половине двенадцатого он остался один и прошел в свою комнату, а утром, 18 мая, «Я нашел господина Бомарше мертвым, он лежал на правом боку, гражданин скончался от апоплексического удара, Виаль, военный врач при Парижском арсенале». Умирая в объятиях своего мужа, великого трудного поэта Англии Роберта Браунинга, не менее великая поэтесса Туманного Альбиона Элизабет Барретт на его вопрос «Как умирается?» ответила «Прекрасно». «Мне хорошо», — сказала умирающая Женни Маркс своему мужу, другу и товарищу Карлу Марксу. Дочь барона Людвига фон Вестфалена и сводная сестра министра внутренних дел Пруссии Фердинанда фон Вестфалена умирала в нищенской квартирке беднейшего района Лондона. Рано утром, когда Маркс, едва оправившись от своей болезни, впервые за три недели подошел к ее кровати, они были как в молодости. Он влюбленным молодым человеком, а она возлюбленной юной девой. Ее глаза были краше и ярче, чем когда-либо раньше. Женни оставалась в полном сознании до последней минуты жизни, а когда уже не могла говорить, сжала руки детей и мужа и попробовала улыбнуться. Но последними ее словами, обращенными к мужу, были «Мне хорошо», после чего она тихо почила. «Трудно ли тебе умирать?» — спросил поэта Велимира Владимировича Хлебникова его друг, художник Петр Митурич. «Да», — ответил вечный узник созвучий и председатель земного шара. «Трудно». Словотворец, внесший в поэтический язык 16 тысяч новых слов, лежал в предбаннике той самой бани в селе Санталово, которую недавно еще рисовал вместе с Митуричем и в которую его положили после того, как от него отказалась больница. Дальнейшие слова понимались уже с трудом. «Мне снились папаша и мамаша, мы были в Астрахани, подошли домой к двери, но ключа не оказалось. Я знал, что у меня дольше всего продержатся ум и сердце». Маленький мальчик принес ему букет васильков, и Хлебников произнес последние слова: «В цветах вижу знакомые лица». Ночью прилетела ворона и клювом стучала в окно предбанник. «Как умирается?» — спросили и американского актера-комедианта Эдмонда Гвенна. «Наверное, тяжело?» «Да, тяжело», — вздохнув в последний раз, ответил тот. «Но не так тяжело, как ломать комедию». «Да уж, не хотел бы я умирать дважды», — согласился с ним некий костоправ Ричард Фейнман. «Ведь это такая тягомотина». «Да уж, изрядное скукотище», — был того же нелестного мнения о смерти и лорд Эдуард Фредерик Вуд Галифакс, виконт, вице-король Индии и министр иностранных дел Великобритании по прозвищу Святой Лис. «Да уж!» «Все это такая ерунда», — поддакнул им великий американский продюсер Луис Майер, могущественный владелец всемирно известной голливудской киноимперии, знаменитой студии Метро Голдвин Майер, и добавил: «Ничего-то путного, ничего-то путного», и умер в окружении фотографий любимых им кинозвезд Греты Гарбо, Вивьен Ли и Мэрилин Монро. Это про них он говорил: «Дайте мне хорошенькую мордашку, я сделаю из нее звезду, образование, талант — это не суть важно». «Любопытства нет, но и страха тоже нет», — сказал жене и сыну потомственный почетный гражданин Москвы, выдающийся русский артист, любимец Сталина Василий Иванович Шверубович по сцене «Качалов». А великий американский изобретатель Томас Алва Эдисон уже в забытии радостно воскликнул: «Здесь, в загробном мире, не так уж и плохо». Человек, который никогда не учился и который однажды заявил: «Время, проведенное в постели, есть время потерянное», теперь все время пребывал в полудреме в спальне своего шикарного трехэтажного особняка на берегу Атлантического океана в штате Нью-Джерси, лишь изредка приходя в себя, но никого уже не узнавая, и с уст его не сходила живая и добрая ребяческая улыбка. За 9 последних дней он съел из рук жены, которую узнал в последний момент и которой сказал свои последние слова, всего лишь 6 чайных ложечек грушевого киселя. В 3 часа 24 минуты воскресного утра 17 октября 1931 года семейный доктор Хао объявил о смерти Эдисона. В записной книжке обладателя 1300 патентов, более 600 еще присвоили себе бессовестные конкуренты, сохранилось бесчисленное количество набросков новых идей, на осуществление которых у него бы ушло еще лет 100. Незадолго до его смерти несколько американских газет провели опрос своих читателей: «Назовите 10 лучших из живущих американцев». В ответах был очевидный разнобой, но в одном все были единодушны: лучший из всех живущих ныне американцев — Томас Алва Эдисон. Вот и некая Екатерина Йорншоу, еще будучи на смертном одре, уже вообразила себя на небесах. «Я здесь, в этом прекрасном загробном мире, и буду пребывать в нем вечно», — этими словами она поразила своих домочадцев. «Я еще не вижу его отчетливо из-за слез умиления, но всем своим больным сердцем устремляюсь к нему. Я с ним, я в нем». но неожиданно передумала и, горько разрыдавшись, сказала, что возвращается на землю. «В конце концов, небеса, кажется, вовсе и не дом по мне. Ангелы здесь столь сердиты, что сбросили меня посреди вересковой пустоши на высотах Вютеринга, где, наконец, я и проснулась вся в слезах от радости». Последние слова английского поэта лорда Альфреда Теннисона остались записанными на восковом валике фонографа, который ему подарил его изобретатель Томас Эдисон. «Все сущее справедливо». Окружающий поэта мир в конце его долгой жизни ужасал Теннисона. Юные девы зачитывались фривольными романами Эмиля Золя, а ирландские крестьяне заживо сжигали лошадей и скот. Не могли бы уж они тогда подорвать динамитом этот чудовищный остров и разнести его на куски, спросил он перед смертью одного из своих друзей. Однако же все сущее справедливо. «А ну-ка, Джон, сгоняй к мистеру Стерну и узнай, как он там себя чувствует». С этими словами эсквайр Джон Кроуфорд послал своего лакея Макдональда проведать прославленного автора, свалившегося накануне с жесточайшим приступом гриппа. Эсквайр угощал обедом своих благородных приятелей, почти все из которых были одновременно и близкими друзьями Лоренса Стерна, самого эксцентричного и неуравновешенного писателя Англии. Макдональд послушно поплелся на старую лондонскую улицу Бонд-стрит, нашел там дом, где Стерн снимал угол, и по указанию домовладельца поднялся наверх под самую крышу. Там на койке Стерн и лежал с жестоким приступом гриппа, который на поверку оказался смертельным плевритом. Джон в присутствии наемной сиделки, жена и дочь Стерна были в отъезде в Йорке, ждал минут 10, пока, наконец, писатель обратит на него свое внимание и скажет: «Ну вот, она и пришла». Поднял руку, словно бы защищаясь от удара, и через минуту опустил ее на простыни. Сиделка закрыла усопшему глаза, а Джон вернулся домой. Джентльмены за столом были до крайности огорчены смертью Стерна и немало горевали. А некоторые, памятуя, что на миру и смерть красна, следовали этому выбору. «Прощайте все!» — закричал 33-летний американский поэт Харт Крейн перед тем, как выброситься за борт круизного лайнера «Аризаба» навстречу своей смерти. Это случилось в Карибском море по возвращении Крейна с Кубы. Тело его так и не было найдено. «Прощайте все!» — этими же словами встретил смерть и американский мультимиллионер Альфред Вандербильт, уходя в холодные воды Ирландского моря на океанском лайнере «Лузитания». Шла Первая мировая война, и германские морские волки с подводной лодки Ю-20 торпедировали беззащитное судно 7 мая 1915 года во время первого его перехода из Нью-Йорка в Ливерпуль. Как и многие другие пассажиры-джентльмены, Вандербильт повел себя достойно. Он отказался от места в шлюпке и пожертвовал своим спасательным жилетом в пользу незнакомой женщины из 5-го класса лайнера. Родственники Вандербильта обещали заплатить местным рыбакам 10 тысяч фунтов стерлингов, если они выловят в море тело несчастного, но те его так и не нашли. «Прощайте все!» — попрощалась со своими подданными и российская императрица-гренадер Анна Иоанновна. Царица пристрашного зраку сумела умереть лучше, чем жила и правила. Огромная, расплывшаяся, чудовищно толстая и пустомясая бабища обвела медленно гаснущим взглядом придворных и остановила его на герцоге курлянском Эрнсте Бюроне, обер-камергере двора, ее любимцы и любовники. «Жаль мне тебя, Бюрон, без меня тебе не будет счастья», произнесла она внятно, изо всех сил сжимая ему руку, но тот не понял ни слова, он так и не выучился русскому языку. И потом добавила: «Не бойся». Еще раз обвела Анна кровавая тускнеющим взором своих близких и верно подданных, Высокая фигура Миниха привлекла ее внимание, и она обратилась к нему с последними словами. «Прощай, фельдмаршал! Все прощайте!» Голова ее дернулась, глаза больше ничего не видели. Врачи причиной смерти объявили подагру в соединении с каменной болезнью. 10 лет русской истории, самых жестоких, тягостных и унизительных, закончились. «Прощай, Готфрид», — сказал своему камердинеру начальник 3-го отделения собственной императорской канцелярии, шеф корпуса жандармов, генерал от кавалерии и граф Александр Христофорович Бенкендорф. «Я отказываю тебе свой гардероб». Граф умер в полной памяти на борту парохода «Геркулес» на широте острова Даго в Финском заливе против Эстляндии. Поистине, пароход «Геркулес» сыграл для него роль челна Харона. Из отказанного ему щедрым графом гардероба камердинер Готфрид выбрал для прикрытия тела покойного чистую рубашку и облачил в нее своего хозяина. В ней-то Бенкендорф и пролежал на пароходе, а потом еще почти сутки в доме кирхи в Ревеле, пока из Фалли не приехала за ним убитая горем вдова.